Там лицом в снег, распластавшись, лежит человек. Джеймс голый подходит к нему по снегу. Мороза он не чувствует. Опустившись на колени рядом с человеком, он переворачивает тело, дотрагивается до замерзшего помятого лица, до щетины, напоминающей торчащие с кожи занозы, до потемневших губ, за которыми виднеются коричневые зубы. В глазах у Гаммера пляшут золотые огоньки, маленькие язычки пламени, которые кто-то несет во тьме. Джеймс наклоняется ниже. Видит лицо матери, крохотное и молодое. Высоко над ней звезды дождем срываются на вересковые поля, деревню, крепость на холме. Он видит толпы незнакомых людей и мальчика, что тихо лежит в постели. Тут и Джошуа Дайер в своем лучшем кафтане. Он чему-то хмурится, раскрасневшись от солнца и выпивки. Тут и Дженнис Керль с цветочными лепестками в волосах, и Амос Гейт, задумчиво потирающий подбородок. У двери стоит Чарли, а из-под его руки выглядывает Сара. Рядом с Джеймсом на кровати сидит Лиза и плачет от жалости к нему. Он кладет голову на грудь к мертвецу и, прижимаясь к мерзлому телу, обнимает его. Воет. Ледовые зеркала говорят ему, что с ним сталось. Он видит расплывчатые очертания человека со спутанной, склеенной слюной бородой, темную полосу, скрывающую, словно повязка, глаза. Женщина часто дает ему пить из рога, напиток, отдающий яблочным жмыхом и землей с запахом погреба. И тогда он становится призраком. Ему являются призрачные видения. Он разговаривает с мертвецами или с блуждающими духами тех, кто еще жив. Иногда по ночам он слышит бесов. Они похожи на людей, шепчущихся в дальнем конце огромной залы. Он находит слово, каким зовется сжирающий его огонь. Слово это само собой срывается с разомкнутых губ, как выплюнутая косточка. Боль. Вместе с ним вылетает ветерок, прибивающий пламя свечи, но едва ли способный потушить его, разве только не с первого раза, или когда язычок совсем маленький, да и огарок почти растаял. Его плоть вспоминает все. Каждый перелом, каждый удар, каждый укол иголкой, каждый ожог свечой. Через боль он обретает свою историю, и воздух наполняется свирепыми голосами. Ночи не хватает, чтобы ответить на все их обвинения или пролить полагающиеся слезы. Раньше он думал, что отпущенные ему часы — это сгорающие дотла костры, после коих остается лишь серый пепел. Теперь же он понимает, что время идет за ним по пятам, точно убийца, вот уже много лет тщательно и беспрестанно копящий улики. Ничего не пропадает бесследно. Думать так было самонадеянно и глупо. Ничто не пропадает, и та тишина была вовсе не тишиной, а лишь собственной его глухотой. Глава третья. «Кто ты? Отвечай!» «Почему он не отвечает?» «Он с нами вовсе не разговаривает, сэр. Откуда он? Какие при нем бумаги?» «Господин Каллоу прочел их, сэр. Он прозывается Дайером, англичанин, потерявший рассудок в России». «Какова причина потери рассудка?» «Причина не установлена, только имя и то, что он прибыл из России». «Отчего же его не оставили там? Кто его прислал?» «Господин Соулоу, посол. Переданы ли деньги на его содержание?» «Да, деньги у господина Каллоу». «Скажите Каллоу выделить на него 6 шиллингов в неделю. Знавал я некогда одного Дайера». «Дайер!» Отвечай.